«Ах, боже мой!» — рассмеялся Иван Петрович. «Почему же я не могу быть родственником даже и великодушному человеку?» «Ах, боже мой!» — вскричал князь, конфузясь, торопясь и воодушевляясь все больше и больше. «Я опять сказал глупость, но так и должно было быть, потому что я, впрочем, опять не к тому. Да и что теперь во мне, скажите, пожалуйста, при таких интересах, при таких огромных интересах и в сравнении с таким великодушнейшим человеком? Потому что ведь, ей-богу, он был великодушнейший человек, не правда ли, не правда ли?» Князь даже весь дрожал. Почему он вдруг так растревожился? Почему пришел такой умиленный восторг? Совершенно ни с того, ни с сего, и, казалось, нисколько не в меру с предметом разговора, это трудно было бы решить. В таком уж он был настроении, и даже чуть ли не ощущал в эту минуту к кому-то и за что-то самый горячий, и чувствительной благодарности, может быть, даже к Ивану Петровичу, а чуть ли не ко всем гостям вообще. Слишком уж он расчастливился. Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее. Пристально очень рассматривал его и сановник. Белоконская устремила на князя гневный взор и сжала губы. Князь Сен, Евгений Павлович, князь Ща, девицы — все прервали разговор и слушали. Казалось, Аглая была испугана, Лизавета же Прокофьевна просто струсила. Странны были они, дочки с маменькой. Они же предположили и решили, что князю бы лучше просидеть вечер молча, но только что увидали его в углу, в полнейшем уединении, совершенно довольного своей участью, как тотчас же и растревожились. Александра уж хотела пойти к нему и осторожно через всю комнату присоединиться к их компании, то есть к компании князя Н. подле Белоконской, и вот только что князь сам заговорил, они еще более растревожились. «Что превосходнейший человек, то вы правы!» — внушительно и уже не улыбаясь, произнес Иван Петрович. «Да, да, это был человек прекрасный, прекрасный и достойный», — прибавил он, помолчав. «Достойный даже, можно сказать, всякого уважения», — прибавил он еще внушительнее после третьей остановки. «И очень приятно даже видеть с вашей стороны». «Не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная? С аббатом, забыл, с каким аббатом, только все тогда что-то рассказывали», — произнес, как бы припоминая, сановник. «С аббатом Гуро, иезуитом», — напомнил Иван Петрович. «Да-с, вот превосходнейшие-то люди наши и достойнейшие-то». «Потому что все-таки человек был родовой, с состоянием, камергер, и если бы продолжал служить, и вот бросает вдруг службу и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то, право, кстати, умер, да, тогда все говорили...»